начинаем последнюю лекцию. Итак, сегодня мы обобщим ту информацию, которую мы проходили на всем курсе. Первое о методе. Как можно назвать метод того исследования, того изложения о социологии русского общества, которым мы пользовались? Его можно назвать этнофеноменология. Этнофеноменология. Феноменологическая философия, феноменология – это философское направление, открытое, разработанное Эдмундом Гуссерлем в конце 19-го, в первой половине 20 века. Смысл феноменологии очень кратко сводится к следующему, что человек западной цивилизации и вообще человек как таковой действует в своей жизни на основании рациональных моделей, только занимаясь конкретной научной работой. Инженер, покидающий свое место конкретной трудовой деятельности, ведет себя иным образом, нежели инженер на работе. Этот образ мысли Гуссерль называет интенциональностью. Интенциональность – это означает не работа с объектом и субъектом, как с элементами реальности, связанной с научно осмысленной методологически отрефлексированной системой от выстраивания отношений и познания, а исходя из неких приблизительных и, если угодно, архаических представлений о мире. То есть, что такое интенциональность? Это, если угодно, наивное постижение мира. Постижение мира, которое, с точки зрения Гуссерля, свойственно любому человеку, даже западноевропейскому, находящемуся вне рабочего места, и в том случае, если он работает инженером или математиком, или в сфере философии. То есть, это, если угодно, наивное мышление или мышление в рамках Lebenswelt, то, что называется жизненный мир. Может быть, вы слышали о социологии Альфреда Шутца, который на этом основании построил свои социологические методы. То есть это как бы изучение, серьезное и внимательное отношение, эмпатическое отношение к человеку ограниченному, обывателю. То есть обывателя обычно мы не замечаем, как будто его норма – это недоделанный ученый. А вот Шутц, как ученик Гуссерля, и Гуссерль говорит, давайте отнесемся серьезно к обывателю. Может быть, у него есть какая-то внутренняя логика. Да, она будет ненаучной, но давайте ее разберем. Феноменология Гуссерля предлагает рассмотреть такие процессы в этом наивном мышлении, как наэсис, то есть процесс постижения, скажем, и ноэма. Вот важно для нас ноэма, потому что ноэма по Гуссерлю с точки зрения феноменологии и в рамках интенциональной теории, теории интенциональности, это некий объект, предмет, который существует в сознании дурачка или примитивного человека. Ну или нас всех там за пределами научных кафедр. То есть когда мы не рефлексируем строго субъект и объект. То есть это некий объект, не подвергнутый рациональной рефлексии, научному осмыслению. До какой степени обоснован, есть ли этот объект, в какой степени он онтологически, гносеологически фундаментализирован. Это ноэма. То есть мы мыслим, например, вот парта наша, вот мы когда мы смотрим на парту, это ноэма. Мы с научной точки зрения должны еще доказывать существование парты, ее основание, ее место, ее какие-то параметры материальные, количественные, духовные. В зависимости от того, к какой научной школе мы принадлежим, тем и будет для нас парта. Но каждый понимает, что он имеет дело с партой. Вот такой парты, как таковой, с научной точки зрения нет. Есть банальное представление, но этическое представление или интенциональное о парте. Ну, мол, парта и парта, там, дураку понятно. Дураку-то понятно, а умному человеку непонятно. Вот то, что понятно дураку, можно грубо назвать ноэмой. Или вот примитивному человеку. Ноэма. То есть ноэма от ноэсец, от слова ноус по-гречески, то есть мышление. Мышление, которое не подверглось рефлексивному научному переосмыслению. Поэтому можно сказать, что мы применили эту этнофеноменологическую модель к русскому обществу и рассмотрели его как феномен, как феноменальное явление. Мы не стали говорить, так ли это с точки зрения юридической, так ли это с точки зрения научной, но приблизительно так мыслят сами русские, так мы видим в русской литературе, в русской философии, русские так осмысляют мир. Ну и глупый же ты, Иван. А ты умный? Я-то. Ну да. Не знаю. Я не знаю. А ты злой? Нет, а зачем? А по мне, кто зол, тот и глуп. Вот я тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем. Ишь ты, как вывел-то. Конечно, это речь идет не о предметах русского мира, а именно о ноэмах русского мира. Речь идет еще не совсем о мышлении русского человека, а о наивном мышлении, то есть о наэсисе. Поэтому можно говорить о русской интенциональности. Интенциональности. То есть это не утверждение объектного мира, реально существующего, а это то, что, в общем-то, мы бы хотели, как бы, чтобы это было. Но, с другой стороны, это есть, поскольку это есть предмет общего банального восприятия. Поэтому, продлив эту тему Гуссерля и принципы этнофеноменологии, можно говорить вместе с Хайдеггером, учеником, последователем Гуссерля, который, конечно, самая самостоятельная фигура, о таком понятии, как русский дазайн. Русский дазайн, по Хайдеггеру, дазайн – это очень, очень интересная и сложная категория. Это, можно сказать, такая базовая человеческая данность, которая еще не подверглась рационализации. То есть человек в своем таком чистом, прямом присутствии, когда он еще не знает, там, есть ли у него я, есть ли вокруг мир. Просто в таком сгустке, факте человеческого особого присутствия. Можно говорить о русском дазайне. То есть, безусловно, есть нечто русское, нечто мыслящее, нечто русская вещь, русский наэсис. Но что это такое? Человек ли это, индивидуум ли, общество ли? Клан ли, племя ли, культура ли, мы еще не знаем на уровне этого базового этнофеноменологического исследования. Поэтому мы рассмотрели с этой феноменологической точки зрения такие явления, как русское пространство или русский этноцентрум, этноцентрум, концепт этносоциологии Вильгельма Мюльмана, и русское время или русскую темпоральность. Обратите внимание, что понятие темпоральности тоже ввел Гуссерль. Поэтому, собственно, наша методология в значительной степени по исследованию нашего русского общества представляла собой этнофеноменологию, обращенную к конкретному такому предмету рассмотрения, к русскому миру или русскому обществу. Можно сказать, что со второй точки зрения, этот этнофеноменология, как правило, лежит в основе культурной антропологии, которая исследует основной смысл вот, культурной антропологии в том, чтобы поверить носителям каждой культуры относительно того, что они думают о себе и о других. То есть это метод, то, что называется метод эмпатии. Наверное, вы слышали в социологии метод эмпатии, это вчувствование. Мы ставили себя не с точки зрения наблюдателей, приехавших наблюдать за аборигенами извне, а мы пытались вжиться в русское общество, совершить операцию социологической эмпатии и посмотреть на то, как русские, кем бы мы ни были, как мы себя сами не осознавали, либо русскими, либо не русскими, это совершенно не важно для социологии. Мы применили метод эмпатии для того, чтобы оказаться в русской шкуре и посмотреть на то, как русские, как собирательное понятие, нормативное понятие, как идеальтипус Вебера, видят самих себя, понимают пространство, время, человека, гендер, историю и других. Вот этот метод эмпатии. Культурная антропология, таким образом, которую мы привлекали, на которой основывались, также отказывается от какой бы то ни было иерархизации культур. Это очень важно. То есть исходит из принципа культурного, если угодно, равенства. Конечно, различие культур, культурная антропология подчеркивает, но она отказывается строить иерархию культур. Вот основа культурной антропологии, структурной антропологии – это отвержение всех форм расизма. Это очень важно, что наш курс представлял собой введение в антирасизм. Какие формы расизма можем перечислить, как бы сказать, показав, от чего мы хотим уйти? Первый – культурный расизм, то есть деление культур на высшие и низшие с утверждением, что высшие культуры более ценны и значимы, чем низшие. Это форма культурного расизма. Мы отбрасываем цивилизационный расизм, который употребляет термин «цивилизация» в единственном числе. Говорят, что вот это там дикие народы, а эти народы цивилизованные. Это тоже форма расизма цивилизационного. Мы отбрасывали эволюционную форму расизма, утверждающую, что некоторые общества менее развитые, а другие более развитые. Принцип «развитые отсталые» — это тоже форма расизма эволюционного. Мы, само собой, отбросили биогенетический расизм, который основан на том, что, вот, например, сравнивание, какие, скажем, этносы или какие расы лучше. Во всем нашем исследовании мы ни разу не говорили о том, какой этнический код, с которым мы встречались с несколькими в русской истории, который лучше. Мы также отбрасывали технологический расизм, утверждающий, что, например, технически развитые культуры более значимые, более совершенные, чем не менее развитые, и аксиологический расизм. Аксиологический расизм, который утверждает, что есть высшие ценности, а есть низшие ценности. Вот если мы посмотрим перечисленные формы расизма, мы увидим, насколько российской является современное образование, современная культура, современный взгляд, современные комментарии. Причем, если мы считаем под расизмом только утверждение, что высшая раса, например, белая раса выше, чем черная, вот такого мы как раз не найдем, вот напрямую, биогенетического. Но все остальные формы перечисленные, это просто норматив нашего мышления. И строгая последовательная социология, последовательная культурная антропология призывает избавиться от этих методов, выкорчевывать их себе и в других. Поэтому самая страшная вещь, не тот откровенный расизм отвратительный, но он на поверхности лежит, а вот культурный, цивилизационный, эволюционный, технологический, аксиологический расизм, это то, с чем мы оперируем ежедневно. И вот на примере русского общества мы пытались показать, как надо его преодолевать. Как надо подходить к объекту, который мы изучаем, методом эмпатии, не вынося по отношению к русскому обществу никаких заведомо вот этих решений, расистских постановлений, что, мол, раньше было так, а потом так, раньше было хуже. Мы увидели русское общество в константном ядре, которое отказались оценивать хуже и лучше. И мы, собственно, про эмпатию, наверное, вы знаете, вы про социологию должны были проходить, ее ввел Карл Роджерс, это понятие, психолог. Второй важный момент. Мы рассмотрели русское общество методом эмпатии, но сразу возникает такой вопрос, какое общество мы рассмотрели. Это не просто общество в его сиюминутном, скажем, срезе или историческом состоянии. Мы рассмотрели общество в его культурных константах. То есть мы изучали постоянную часть русского общества. Оно, безусловно, менялось на поверхности, и в этом был смысл нашей истории и изменений, которые трансформации происходили и происходят. Но что-то в этом обществе остается постоянным. Вот мы, рассмотрев человека, время, пространство, гендер, отношение к государству, такие основные мазки, мы выделили константы. В принципе, и показали, как на фоне этих констант, неизменных постоянных величин, меняются переменные величины на поверхности. Таким образом, я в своей лекции на социологической школе рассказывал более подробно, там были представители разных курсов со всех нашего факультета, из других факультетов. Там было много первокурсников, второкурсников, которые вообще первый раз слышат про социологию, поэтому очень подробно им рассказал. Сейчас я одной фразой вам скажу, о чем краткое содержание этой трехчасовой лекции. Речь идет о том, что есть два общества. Общество 1 и общество 2. Общество 1 – это то общество, которое находится на поверхности, которое изменяется. Это общество динамическое, это общество переменных. И есть общество 2. Вот общество 2 – это то общество, которое содержит в себе константы. Вот мы изучали в нашем курсе общество 2. Как правило, именно эта часть общества 2, которая существует неизменно в своих постоянных константах, и игнорируется при историческом, культурном или даже социологическом анализе. Смысл нашего курса заключается в обнаружении так называемой дуальной научной топики. Дуальные топики, которая предполагает рассмотрение любой социальной системы сразу, как состоящей из общества 1. Это рациональная совокупность законов, событий, то есть то, что находится на поверхности. И то, что изучает классическая обычная социология. Обычная социология нормальном случае изучает общество 1. А общество 2 изучает те направления в социологии, общество 2, в психологии, в антропологии, которая пытается заглянуть вглубь человеческих процессов. То есть не удовлетворяется описанием социальных систем, но переменных, трансформирующихся, но ищет их соотношение с социальными структурами и психосоциальными структурами. Поэтому общество 2 – это общество констант, общество 1 – это общество перемен. В нашу задачу входило в нашем курсе показать, как эти структуры, во-первых, описать их, которые являются структурами общества 2, как структуры общества 2 соотносятся с системами общества 1. Разница между структурой и системой в науке приблизительно такова. Структура – это неизменные параметры, системы – это то, во что складываются переменные параметры. Системы кинетичные, они находятся в трансформации, в развитии, они динамичны. Структуры – константы. Они задают как бы граничные условия развития систем. Вот это общество 2, это структурный аспект общества, а общество 1, это системный уровень. Теперь, чем можно назвать общество 2? Общество 2, это архаика, безусловно. То есть это архаические элементы. Когда мы рассматриваем общество чисто с системной точки зрения, мы можем рассмотреть эти элементы общества 2 как архаические пережитки. Так сплошь и рядом и поступает социология, в частности, например, Паретто, который ввел для объяснения множества социальных явлений такое понятие, как резидуо. В множественном числе резидуо. Резидуо – это латинский термин, означает останки. Пережитки. Так вот, если мы не будем обращать внимание на этот этаж, представим, что этого этажа нету, мы рассмотрим только общество один. Многие вещи будут не сходиться в этом обществе один, но, например, такие явления, как гетеротелия социальная будет возникать. То есть поставили одну цель, а достигли другую. Сплошь и рядом. Вся история полна именно так и такого. Стали искать там огонь, добыли воду там и так далее. Хотели как лучше, получилось как всегда. Это русская гетеротелия, Черномырдин об этом как раз говорил. Но вот система, и когда стали социологи объяснять наличие сбоев функционирования социальной системы общества 1, они обнаружили огромный объект нерационального функционирования, целый континент этих остатков, которые с их точки зрения и аффектировали эту систему, придавая ей некоторое, систему общества 1, придавая ей некий рациональный момент. Давно это было. Мы же рассматриваем это не просто как совокупность архаических элементов, а как огромную архаическую структуру, которая имеет свой собственный порядок, собственную логику, собственные соотношения, собственные пропорции, которые аффектируют, то есть влияют на общество один, как постоянная величина. Это не просто остатки чего-то архаического, это живая, постоянно действующая масса архаического начала, вот это архе. И тут вот интересный момент возникает, вот так по-гречески пишется архе. Мы говорим архаическое, имея в виду начальное. Но это одновременно то начало, которое можно рассматривать как постоянное начало или абсолютное начало. Вот был такой фильм модный, Absolute Beginners, и там песня Бови, известная Дэвида Бови, Absolute Beginners. Вот это Absolute Beginning, Absolute Beginners, абсолютное начало и есть архе. Можно рассматривать архе как то, что было в начале системного общества. Как старики рассказывают, еще мой прадедушка тогда не родился. Жили вместе сова и ворон. Дружно жили, не ссорились. Вместе пищу добывали, все делили. Нужды не знали. Оба белые были. А можно рассматривать как нечто абсолютное, как абсолютное начало, как архе, которое не только было до, но является всегда и во всем как архаическое и постоянное неизменное начало. С точки зрения антропологии можно сказать, что в каждом современном человеке живет дикарь. И более того, дикарь не спит, дикарь бодрствует, дикарь грезит, дикарь действует, дикарь охотится, дикарь осуществляет свои сакральные ритуалы. Никогда так давно, а вот сейчас, как только человек даже закрывает глаза, а с точки зрения Гуссерля, как он только уходит со своего инженерского пульта, он на самом деле попадает в ситуацию Lebenswelt, которая является жизненным миром дикаря. Иными словами, в сложных комплексных обществах, обществах один, на самом деле львиная доля процессов объясняется наличием общества 2 или архаического начала. Фрейд назвал эту сферу бессознательным, а Юнг поместил туда все вот предшествующие элементы древних культур, которые формируют наше сновидение, наши реакции и практически, по сути дела, все. И вот это общество 2 является постоянной структурой общества 1. Конечно, когда-то, когда общество 1 еще было очень древним, там было только одно общество 2, но постепенно общество 1 становилось, доминировало, и общество 2 только не исчезало, а уходило в подполье, уходило в бессознательное сновидение, в мир интенциональности. Вот это мир науки, права, такой четких ясных дефиниций, а это подразумевание, ощущений, чувств, неких интенциональных ноем. Вот что такое вечная архаика. Это архаика, которая существует вечно. Это архаика, которая существует сегодня. Это то начало, которое не просто как бы находится до, но которое находится здесь и сейчас. Теперь очень важно, что правильное понимание структуры общества 2 позволит нам полнее и вернее понимать общество 1. Потому что на самом деле общество 1 подчас представляет собой дискретные системы, которые сами по себе вот совершенно непредсказуемы с точки зрения их дальнейшего развития. Кажется, что дискретные системы могут конфигурироваться самым разнообразным образом, но оказывается, что они всегда выстраиваются в строго определенные модели. По какой парадигме? Этой парадигмы в самих системах нет. Эту парадигму следует искать в обществе 2, потому что граничные условия развития, отношения к пространству, ко времени, к человеку и так далее, следует искать в обществе 2. Поэтому можем назвать наш метод еще нашего исследования как археогерменевтика. Археогерменевтический метод или этнофеноменологический метод. Это очень сходные вещи. Что значит археогерменевтика? Это значит, мы толкуем события общества 2, привлекая структуры общества, события общества 1, привлекая структуры общества 2. Это не значит, что мы все объясняем через архаику. Отнюдь нет. Мы просто все объясняем комплексным образом. Мы что-то рассматриваем из общества 1, мы понимаем его структуры, и этим занимается классическая социология, а этносоциология и вот тот метод археогерменевтики и метод этнофеноменологии позволяет нам усовершенствовать и добавить к обычной социологической топике, к обычному социологическому исследованию еще один дополнительный момент. Теперь, что еще можно сказать, что можно назвать это как раз в духе гуссеровской философии двумя социологическими горизонтами. То есть речь идет о том, что один из горизонтов покрывает собой рациональную, системную, динамично изменяющуюся сторону общества, общества 1. Второй горизонт охватывает общество 2. Это менее известная вещь. Мы концентрировались на общество 2, исследуя русское общество, потому что общество 1 гораздо лучше изучено. А это общество почти не открыто. Это полузатопленный континент, которым занимаются не так широко. И вот наша задача была показать, что привлечение материалов из горизонта 2, из общества 2, позволит нам лучше понять процессы, происходящие на уровне общества 1. Таким образом, мы увеличиваем научный горизонт исследования. Мы расширяем его и добавляем в него не просто какие-то эмоции, например, а строгие научно-методологические способы изучения конкретной, вполне конкретной, но очень специальной реальности, общества 2. А обычно апелляции к обществу 2 А заканчиваются тем, что загадка русской души. Просто загадка и загадка. Там загадочная русская душа все делает не так. Конечно, мы уже отсылаем к обществу два, но говорим, что здесь какая-то неизвестная пятно, как клякса, там загадочная русская душа. Или там умом России не понять. Все. Там. Вот, если Россия это общество два в значительной степени, то умом, конечно, не понять. Так, если он заточен на понимание общества один. Здесь другие законы, здесь другая логика, здесь другой ум требуется. Обычным умом он заканчивается вот здесь. Вот на нижней границе общества один. Он заканчивается. А вот чтобы понять Россию и понять общество два, нужен усовершенствованный научный интеллектуальный метод, который мы предложили в качестве археогерменевтики. Еще, говорит, ну это вопрос веры, ну вот это вопрос там загадочности, это вопрос, ну так вот там привычки, или это иррациональные моменты мотивации, или это пережитки древних эпох, или это звериное в человеке. Мы в нашем курсе показали, что и не пережитки, ни звериное, ни интуиция, ни эмоция, а четкая структура, которая поддается методологическому, социологическому анализу, изучению, осмыслению, систематизации и, соответственно, обладает колоссальным научным, рациональным и прогностическим потенциалом. Иными словами, мы занимались тем, что можно назвать самой настоящей, самой корректной, позитивной, даже если угодно, позитивистской наукой, которая вскрывает конкретные логические закономерности существования структурного компонента общества один, русского общества, который ускользает от большинства исследований. Вот это чрезвычайно важно. Это не обращение к иррациональному, а это попытка найти и объяснить структуры появления рациональных систем из того состояния, когда они находятся в предрациональном состоянии. Теперь мы сейчас покажем общую систему нашего курса. Вот на этой сводной карте представлены как раз уже подробным образом, в детально, представлены все те темы, вся та топика, которую мы разбирали. И разбирая эту схему, мы можем еще раз пройтись по всем элементам нашего курса. Итак, вот мы видим, сверху над чертой находится общество один. Общество один с его компонентами. Вот это то, что изучает классическая социология. Вот здесь государство, давайте посмотрим, коллективное сознание, ментальность, дюргеневский термин, коллективное сознание, территории, структура территории, занимается социология пространства, история, календарь, занимается социология времени и философия, институт брака. Самый главный здесь компонент – это политика государства, главнейший компонент, право, институты, власть, армия, другие социальные классические институты. Это такой пик того, что является обществом один и является в некоторых исследованиях, может рассматриваться как резюме общества один. Потому что так или иначе мы изучаем комплексные общества современные, как правило, например, наше современное общество, европейское общество, современное общество, практически большинство, за небольшим исключением, является политическими обществами, имеет определенную государственность над собой, которая имеет правовую, институциональную и другую структуру. Поэтому это пик или резюме как такового комплексного общества. Социальные статусы, религиозные и атеистические конфессии, экономика. Этому соответствует то, что Бультман, теолог, называет керигмой. Керигмой, то есть рационально оформленная территория или территория логоса. Обратите внимание, это территория социального, социополитического, социокультурного логоса. Здесь каждое из этих понятий представляет собой систему, каждое из этих понятий. Например, коллективное сознание – это системное явление, территория – это система, история и так далее. Все это системы. И все вместе они формируют такую суперсистему общества. Причем суперсистему общества, которая находится в постоянной динамике. меняются институты брака, меняются социальные статусы, история, это понятно, меняется, история течет, например, она меняется. Меняются территориальные пространства, меняется структура идеологии государства, меняется сознание и так далее. Здесь все меняется, и все меняется системно. Каждый из этих пунктов есть система, и все они вместе образуют одну суперсистему. Вот это, собственно говоря, и более-менее описывает масштабы классической социологии. Просто исходя из того, что мы читаем курс для спецкурс для студентов пятого курса, мы представляем, что у вас есть знания о каждой из этих систем, те или иные, и вы представляете, как это все устроено. На чем мы сосредоточились? Мы сосредоточились на обществе 2. В этом обществе 2 находятся структуры. Это не динамическая и не кинетическая, а статическая картина. Здесь находятся не переменные, а константы. И вот наша задача, это область мифоса, или вот область структуры, как раз у Поля Рикьера, структуралиста, французского философа, он как раз определяет керигмы и структуры, то есть логическое высказывание и некое подразумевание, предлогическое подразумевание. В этой схеме мы рассмотрели, ну сегодня мы говорили про про интенциональность, на самом деле, или процесс наэсиса, также наэмы. Наэма — это некая вещь, которая находится, если мы теперь конкретно перейдем к русскому, мы рассматривали эти пункты, эти соответствующие сегменты в структуре, в структурной социологии применительно к нашему русскому обществу. На самом деле, теоретически можно повторить это по отношению, это исследование по отношению к любому обществу, маленькому или большому. Но это в значительной степени, если мы будем действовать феноменологически, то есть не путем проекции, вот, например, нашей полученной нам схемы на основании русского общества, а если мы будем изучать точно так же добросовестно, спокойно, с привлечением культурного, исторического, идеологического материала, языкового, другое общество, например, грузинское, английское, там, французское, немецкое, африканское. Мы получим в значительной степени иные модели. Вот здесь могут быть существенно иные константы. Эти константы могут по-другому формулироваться. Эти константы могут по-другому между собой, взаимодействовать, взаимосвязываться. То есть сколько обществ важно, столько и структур, не говоря же о системах. И вот существует нечто общее в функционировании систем, но каждая система, каждая государственность, каждая политическая система отлично. Существует нечто общее с точки зрения структур, но каждая структура обществ тоже фундаментально отлична. И причем, что важно, между отличиями или сопоставлением структур между собой и сопоставлением систем не обязательно существует симметрия. Мы можем прийти к обществу с очень сходной системой с различной структурой. Или наоборот, с схожей структурой и различной системой. Обратите внимание. То есть речь идет о том, что если мы применим фундаментально принцип этнофеноменологии и археогерменевтики, мы можем получить большой и сложный набор структур и набор систем. Каждое общество будет отличаться от другого общества по уровню логоса и по уровню мифоса. Это вот нижняя сторона, можно назвать его мифосом. Там мир мифоса. Итак, здесь поэтому совершенно невозможно изучать, например, полноценно структуру другого общества, исходя из системы этого. Более того, из системы этого, без структуры этого же общества, невозможно понять, как эта система по-настоящему устроена. Поэтому для того, чтобы мы проводили полноценный социологический анализ какой бы то ни было социологической системы, мы должны иметь перед собой карту системную этого общества, структурную этого общества, и понимать их более-менее между собой, если это иное общество, нежели наше, или общество 2, которое мы... Ведь общество еще одно, общество штрих, которое мы берем, мы должны понимать, как оно соотносится одно с другим. Но поскольку вы социологи, которые априори должны работать в Российской Федерации, мы продемонстрировали это на примере нашей страны, нашего общества. Теоретически, Теперь, если вы поняли этот метод, отправляясь, например, работать в Англию, во Францию, в Америку, в Грузию или в Африку, или в Молдавию, вы можете ли в Украину, сможете сами построить себе такую же структуру английского общества, которая, кстати, будет не лежать на поверхности. И до нее надо будет докопаться, осуществить приблизительно такой же объект экскавации, такую же археологическую работу, как проделали мы. Обращая внимание, может быть, на фольклор, на эмоции, на оговорки, на сновидения, на психопатологию больше, нежели на нормативные, такие декларативные, прилизанные истории или на то, что называется в этой социологии автостереотипы. Мало того, мало что говорят об американцах о себе. Давайте посмотрим, что они представляют с точки зрения их структур. К примеру, американцы или англичане, кто угодно, украинцы. Итак, пройдемся теперь по... Здесь вот одной карте... Нет, это знаете с чего? Нет, не хватает одной линии очень важной. Ну, мы ее сейчас нарисуем. Вот линия, которая идет вот так вот. Так... И вот так. Вот теперь полностью картинка. Итак, пройдемся по этим аспектам. У нас есть такая константа, как интенциональность. Русская интенциональность в нашем случае. То есть речь идет о том, что русские, когда говорят, что нечто есть и нечто чего-то нету в наличии, имеют в виду не то, что есть научным образом, а то, что русским хотелось бы быть. Вот интенциональное мышление – это мышление как модальная логика. Вы, наверное, изучали основу модальной логики. Есть логика того, что, вот, например, логика обычно исходит от того, что А есть. Если оно есть, и оно действительно есть, это правильно. Если вы говорите, что оно есть, а его нет, это значит ложное высказывание. Это обычная логика. А модальная логика говорит, хорошо бы, чтобы А было. Вот было бы неплохо, чтобы А было, и если бы оно будет, и если это будет, тогда будет неплохо, чтобы и Б. Это, условно, модальная логика. Интенциональное мышление построено на этом принципе. Хорошо бы, чтобы. То есть оно морально, оно императивно. То есть эта парта есть, потому что, в принципе, нам как-то, ну, нас всех удовлетворяет, что это парта. И что это парта, что она есть. Мы не против. Но если бы здесь что-то было другое, это могло бы нас не удовлетворять, и мы бы либо эвфемизировали это другое, ну, если бы это была не парта, а, там, не знаю, какое-то неприятное, что-то такое отталкивающее, мы бы вначале не понимали значение этого предмета, потом сказали, что это парта, но странная, например. Ну, или там как бы кто-то попросил вынести этот предмет, там, неопределенный. То есть, в принципе, вопрос о том, что такое парта, это вопрос консенсуса и пожеланий. Такого определенного доброжелательного этнического пожелания. Перемещаясь из одной сферы интенциональности этнической в другую, из русского интенциональности, из русского наэсиса, имея дело с русскими вещами. Вот то, что мы имеем дело, это русские вещи. Это не вещи, которые есть, а это которые, в общем, нам бы мы не против, например, чтобы они есть. Или наоборот, мы их не замечаем, как раз потому, что они в русском наэсисе интенционально чему-то не соответствуют. Это совокупность так, русских вещей и русской интенциональной ментальности. Это еще не ментальность как таковая, еще не коллективное сознание. Это то, откуда коллективное сознание растет. Вот эта линия, видите? Из этого русского наэсиса, из русских наэм растет русская ментальность, коллективное сознание. Вот здесь уже, конечно, вы можете спросить, так это парта или не парта? И вот это уже вопрос коллизии. Потому что если это... там, не знаю, бегемот небольшой, который забрел из зоопарка, ясно, что это не парта, его надо отправить, ну что же он делает в учебном заведении, поэтому многие будут согласны там, на этом уровне, на уровне национальности мы можем про этого бегемота не заметить, на самом деле, но если на уровне коллективного сознания, если придут представители деканата, нам придется разбираться, кто его сюда привел и так далее. На уровне коллективного сознания происходит верификация. Определенная верификация, правовая, можно ли приводить бегемота, например, или нельзя. Это вопрос верификации юридической. А с точки зрения интенционального отношения, мы до какого-то момента проецируем на вещь приемлемое для нас, то есть воспринимаем как приемлемую наему, а если этот сбой происходит, такой естественной, простой реакции, у нас происходит определенное отторжение, либо мы вообще выносим ее за пределы этничности. Очень важно, что этническое мышление коренится в этнической интенциональности. То есть это особый жизненный мир, в котором действует этот процесс русского наэсиса. Что-то он вообще не замечает как существующего, на что-то он обращает повышенное внимание. Но самое главное, что в русской интенциональности может существовать наэтически то, например, как объект, что в другой этнической, в польской интенциональности просто не существует. Вообще не существует. И это очень важно. Поэтому на уровне ментальности, которая должна соответствовать рациональным правилам, это приводит нас к большим коллизиям. Это и создает, кстати, непонимание между различными народами. В конечном итоге выражается в различии языков, потому что русский язык отражает русскую интенциональность и русскую модальность, а польский язык отражает польскую интенциональность и польскую модальность и польскую совокупность наэсиса. Точно так же и грузинский. Вот интересно, ну, как пример. В аварском языке «мальчик находится в доме» — это фраза, которая непереводима на русский, потому что в зависимости от того, чей мальчик, эта фраза будет строиться совершенно. У нас «мальчик находится в доме». В аварском языке чрезвычайно важно, что за мальчик, по матери он или по отцу принадлежит, чужой он или не чужой, дом принадлежит отцу или матери, или вообще это чужой дом, либо это дом, то, что и домом-то назвать нельзя. То есть эта фраза в аварском языке будет звучать в 20 или 30 версий, которые все мы переведем: «мальчик находится в доме». Дальше «в», там, ну, локативности сложные и так далее. Языки отражают этот уровень интенциональности. Это теория Сейпера, знаете, теория Орфа Сейпера о том, непереводимости языков. Почему языки не переводятся? Они не переводятся, потому что они выстраиваются не на уровне коллективного сознания. Если бы они выстраивались на уровне коллективного сознания, они были бы приблизительно одинаковыми на уровне систем. Они все разные, потому что они выстраиваются на базе различных интенциональностей. Вот эта ноэтическая структура этноса, лежащая в основе языка, создает непереводимость языков и культур. Или приблизительную переводимость. Конечно же, чему-то соответствует что-то. В конечном итоге можно там разобраться с мальчиком, который находится в доме. Но это вот в случае аварского языка это чрезвычайно трудно. Просто чрезвычайно трудно. Ну, есть еще посложнее языки. Там, ну, просто как пример. Дальше, место. Место соответствует месту в структуре, этнической структуре. Мы говорили о русском месте, что оно огромное, плоское, хаотическое, живое. То есть это пространство живое, которое не имеет вертикальное, это еще горизонтальное пространство, в котором вертикаль положена к горизонтали. Мы говорили, что русская вертикаль — это покосившийся столб, тяготеющий. Почему он подкосившийся? Не потому, что он устал, а просто потому, что он тяготеет скорее упасть. И когда он упадет, как походка пьяного человека, он тогда сольется с матерью землей и насытит этой своей вертикальностью этот горизонтальный импульс. Это особая форма вертикального нахождения. То есть человек... Кстати, это у Достоевского прекрасно описано в «Бесах». Там, когда спросили Верховенского, Шатов: «А вы что, — говорит Степан Трофимович, — вы должны быть укоризной стоять, а не на диване лежать?» Он говорит: «У нас в России только лежа на диване и можно укоризной стоять». Это очень важно. Стоять укоризной, лежа на диване. Совершенно русское представление. Или двигаться там к солнцу, ползя там домой после хорошего принятия. Это специфика русского священного места. Место такой сакральной горизонтали. Но оно должно быть огромным. Почему? Потому что расстояние до верху огромное. Поэтому вот эта опрокинутая с вертикали в горизонталь ось, она наделяет эту горизонталь колоссальной энергетикой. Эта горизонталь начинает расползаться. Потому что русские мыслят свое место в мире огромным. Просто постоянно расширяющимся. И когда его сужают, русские не понимают, что происходит, им это не нравится. Им это сразу возникает глубинное отрицательное потрясение основ. Русский и узкое место — несовместимые вещи. А вот японцы, например, наоборот. Японцы любят жить в чемоданах, в шкафах. Никогда не бывал в квартире робота. Заходи, устрою тебе экскурсию. Итак, с чего начать? Вот здесь телевизор. Здесь столовая, а здесь будешь жить ты. Что здорово, потому что раньше здесь было пустое место. Тесновато. Некуда даже повесить одежду. Приятель, у нас один комплект одежды, и ты не будешь снимать ее при мне. Ну, я устал. Спокойной ночи. Подожди, Бендер. Бендер! Им очень там нравится, когда все компактно, нормально. Можно сказать, что у них такое, страна такая, их много, а страна маленькая. А можно сказать, у них бессознательное такое, чемоданное самосознание, которое, в принципе, там, и поэтому они живут в этой стране. На самом деле, здесь нет причин и следствия. Здесь самое главное понять структуру. Японцы и тоже там европейцы, в этом у них все аккуратненько, а у нас все такое, какое есть. Именно потому, что оно священное и огромное, а за огромное всем не уследишь. Вот и более того, даже если у нас и маленькое превращение, мы за маленьким не уследим, потому что это временно маленькое, а завтра будет большое снова. Поэтому мы ни большое, ни маленькое не обрабатываем, потому что все равно обработать не обработаешь там столько. Наше представление к любому месту – это отношение к большому, огромному месту. Теперь посмотрим, с чем оно связано в обществе один. С территориями. Интересная закономерность. Сразу видно, что территории в нашей стране всегда были довольно обширными. И мы старались их всячески приумножить, не зная, что с ними делать. Сплошь и рядом это были необжитые северные или тундровые земли, для которых вообще ничего не росло. Даже олени не могли найти траву выковырять. Старики рассказывают, что олени появились в Сибири, упав с небес. Во всех других местах они ударились о твердую землю и разбежались. И только эвенки догадались подстелить им мягкий мох. Поэтому олени остались жить у эвенков. И тем не менее мы их захватывали и держали, и будем держать новые и стремиться к их приобретению. Вот потому что нас влечет к этому то бессознательное, что мы не можем подвергнуть осмыслению. Ну, многие называют это империализмом, те, кто это не нравится. Но обратите внимание, откуда он растет. Особенно, если они попадают под нашу территорию, как-то случайно, без всякого на то желания. А вот с другой стороны, русские никогда не осмысляют себя как колонизаторы. Даже когда они колонизируют, они не осмысляют себя колонизаторами. Потому что это другое. Просто идет расширение сознания, расширение места. Поэтому вот и все. Расширяются и расширяются. И вот все удивляются, как другим может не нравиться. А реально не нравится, что у других другое понимание о месте. Например, спросите других, и можно вполне понять, что кому-то это может дико не нравится. Но мы даже не понимаем, почему. Реально не понимаем, как же так. Все растет, а они там возмущаются. Это тоже очень важный момент. На самом деле, к этому можно относиться в плюс и минус. Вся этнофеноменология – это дисциплина, которая рассматривает объекты по модулю. То есть она не рассматривает, хорошо это или плохо. Вот хорошо, что это большое пространство, хорошо, что покосившаяся ось, хорошо, что произвольный объект, не тот объект, который там верифицирован, а который мы хотим, чтобы он был. Хорошо это или плохо? Мы этого не знаем. Мы это ставим по модулю. Это совершенно так. А как это расценивать, это мы оставляем другим. Это не научный вопрос. Поэтому по модулю у нас большое пространство. Об этом мы говорили. Время. Со временем мы фундаментально разбирались. Мы там множество времен. Гуровича, по-моему, перечеголяли. Не 8 уже русских времен, а там под десяток их. Рассмотрели самое главное, это циклическое время, это время прогресса, что все думают, что все-таки все будет хорошо, и время регресса одновременное, которое все понимают, что завтра придет конец. Это сочетание, что все как всегда, раз, завтра будет очень хорошо, и завтра все закончится, сосуществует в нашем представлении этническом, в нашей этнотемпоральности одновременно. Поэтому это с точки зрения социологических отчетов, вы представляете, что насколько это ценное наблюдение, что люди могут ответить, вот все ли как всегда, первое, там, будет ли завтра хорошо или завтра будут плохо, поставить сразу три плюсика. Все как всегда, завтра будет лучше и завтра все накроется окончательно. Это три разных человека отвечают. Вот если бы мы, конечно, поднялись в обществе один, это были бы три разных человека. Один оптимист, другой пессимист, третий безразличный. А на уровне самосознания, но вот на уровне общества 2, это один и тот же человек. Это русский человек, вот так он понимает время. Это еще там есть экстатическое время, это когда наливают. Вот это специфическое время, которое уже идет совсем свободным направлением. Уже сбивается оно, то ли это постоянно, то ли хорошо будем сидеть, то ли сейчас похмелье будет. Есть вот экстатическое время, которое просто выпадает за эти парадигмы. И вот если еще в таком состоянии человеком за рюмку у него соцопрос провести, то еще одно время прибавится, которое тоже можно учесть в соцопросе, поставить там хорошо сидите, например, как будет завтра, завтра будет хорошо, завтра будет плохо, будет ли завтра как сегодня и хорошо ли вы сидите. Там четвертый вопрос, который позволит зафиксировать, например, наличие вот этого экстатической темпоральности дополнительной. Еще точно так же можно сюда вспомнить, что я говорил про это время, и добавить. Ну, основные параметры мы посмотрели. Во что это воплощается, такое отношение? В историю. Итак, история есть не просто социальное, но этносоциальное явление. Поэтому у каждого этноса своя история. Не только в том смысле, что это своя, связанная с ним, но свое понимание. Сегодня мы говорим часто о фальсификации истории. Что мы имеем в виду? Вот сейчас вот давайте посмотрим в этой структуре. Что эстонцы говорят, Вторую мировую войну, например, там выиграли американцы, а русские сталинисты вместе там с Гитлером, да, Гитлер это был освободитель эстонцев из-под коммунизма, русские, наоборот, там эту войну проиграли, закабалив там всю Восточную Европу и нас в том числе. Сегодня мы возмущаемся и говорим, мы освободили же эстонцев, а то, что мы их прихватили, опять русское место, так это же правильно, так и надо, это лучше, так правильно и хорошо. А Гитлер на нас напал, значит, это злой, плохой, и мы его победили, и вот тут и правильно, потому что вот это великое наше прошлое. Два подхода к истории. Кто фальсифицирует историю, вопрос? Вот мы только что разобрали, кто фальсифицирует историю? Правильный ответ, да. Все. Истории нету. История – это проекция времени. Каждый ее пишет, опираясь на свое этновремя. Нету истории. Вообще такой науки нету. Есть этно и темпоральность. И каждый этнос обязательно пишет свою историю. И требует, чтобы ее как раз, эту этническую историю, никто не фальсифицировал. Но вы скажете, есть же какие-то там объективные вещи? Ответ – нет. Все объективные вещи – это к наиме. Объект, понятие объект, это понятие того, что должно соответствовать наиме на уровне рассудка. Объект – это вопрос к Вингенштейну, который сказал, атомарные факты, для того, чтобы убедиться, что есть факты, свободные от интерпретации, и этих фактов не нашел. Вот крайняя теория позитивизма Витгенштейна была поиск атомарных фактов. Что значит атомарные факты? Факты, существующие независимо от интерпретации. Таких фактов Витгенштейн не нашел. На этом вот история с объектом, существующим самим по себе, без человеческого сознания, была закрыта раз и навсегда. Никаких объектов, никакой реальности без интеллектуальных, когнитивных процессов не существует. А мы еще добавляем, что это... вслед за Гуссерлем, то есть феноменологически развивая феноменологическую модель, мы добавляем, что никаких реальных фактов не существует, но помимо гносеологических конструкций есть еще интенциональный феноменологический ноетический процесс, связанный с этносом, связанный с этнической особенностью, который координирует и коррелирует эти уже, там, скажем, гносеологические структуры. Поэтому какие здесь, какие факты? Верно. Но одновременно все фальсифицируют историю, и никто ее не фальсифицирует. Каждый излагает версию истории, исходя из совокупности своей структуры, своей системы. Наверное, до какого-то момента эстонцы имели другую историю, советскую. Вот в какой-то момент, хотя, скорее всего, время у эстонцев текло по-другому, и восприятие истории было другое. Но им на этом уровне, в рамках СССР, перекрыли эту историю, которую они сами, собственно, этническую историю, и создали там советскую историю, которую они вынуждены были изучать и повторять. Как только им удалось от нас выбраться, из-под нас выползти, они сразу же утвердили свою историю. То же самое сделали украинцы, грузины, молдаване мгновенно. Но это не предел, потому что завтра они, страны небольшие, долго они не протянут, опять станут чьими-то сателлитами и будут там их быстренько историю скорректируют. Это временно. Например, Евросоюз скажет, нельзя реабилитировать Гитлера, даже если вам нравится. И они вычеркнут Гитлера и будут говорить, что да, Там тоже были ошибки. Часть эстонцев перешли в СС, совершили, нарушили права человека, мы их проклинаем. Сегодня они еще бродят-то, кричат «Хайль Гитлер», но недолго еще в Евросоюз, когда немножко разберется с другими, и им попросят изменить эту историю. Дальше, гендер. Понятно здесь, что мы говорили о русском гендере и русском андрогенате, как семья. Соответственно, из этого вытекает статус русского мужчины и русской женщины, и так или иначе проецируется на институт брака. То есть здесь речь идет о неформальных отношениях, которые вообще нигде не зафиксированы. Но о таком как бы андрогинном равенстве. На уровне института брака это может, например, выражаться на уровне, скажем, древнего брака. Потом может доминировать патриархат, взятый из другой социальной среды. Потом где-то это равенство, например, в советское время, по крайней мере номинальное, восстанавливается, но еще где-то инерции патриархата действует. Поэтому соотношение между постоянно, но тем не менее, вот то, к чему тяготеет центр тяжести, если угодно, некий аттрактор, как в физике говорят, это институт андрогинного дружеской семьи, предшествующего деления на мужские и женские роли, как основа гендерной модели. Об этом мы говорили. А вот ему соответствует институт брака, который может частично это выражать, частично не выражать. Мы не знаем матрилокальных и матрилинейных браков. У нас были либо жесткий, либо слабый, либо номинальный, либо мощный патриархат. Но под маской патриархата, вот здесь патриархат, скрывалась всегда андрогинная семья. Если мы это посмотрим, мы заметим это в повышенной женственности русских мужчин. Это мы уже говорили, что это видимость. Мужская феминоидность русских связана с несоответствием между номинальным, логическим патриархатом и фактическим равноправием мужчины и женщины в русских семьях. То есть на уровне, конечно, там глава семьи приходит, но его называют там дети мамочкой. Естественно, вот это сочетание, что он и мамочка, и глава семьи одновременно, это не просто его такой недостаток мужественности, это специфика баланса, который константа русской структуры восстанавливает, скажем, системный, так или иначе, заимствованный или привнесенный элемент. Человек. Мы видели, что русский человек описывается формулой сияющий хаос делить на зияющий хаос. То есть солнечный, веселый, поднимающийся к небесам и такой открывающий бездонную пасть. Таков русский человек. Очень трудно представить себе, что здесь может зародиться понятие индивидуума. Наоборот, если что-то здесь и зародится, то человек какой-то коллективный, гигантский, огромный, переменный, открытый. Все человек. Человек интегрирующий, человек явно выходящий, выливающийся за рамки индивидуума и даже конкретной группы. Такой человек, угрожающий нечеловеческий, можно сказать, или наоборот, слишком человеческий, всеобъемлющий. Отсюда идея всеобщности, которая связана, цельности. Русский человек понимает, что он какая-то часть, просто кусок процесса, зияющего и сияющего, двусмысленного процесса, парадоксального. И, естественно, это все, что угодно, только не ведет к понятию индивидуума, отдельности такой рациональной, четкой, компактной. Поэтому над ним стоят различные социальные статусы в сфере общества один, которые, в свою очередь, говорят, ты индивидуум. Русский говорит, да, ну, на самом деле, понимаю, нет. Говорит, да-да, там, или там, ну, ничего, так, и индивидуум. И заворачивает в выданный ему, скажем, такую маску, социальную роль, социальный статус, заворачивает все свое содержание. Вот он загадка русской души. С одной стороны, это гусар там, или, не знаю, чиновник, а внутри это совершенное безумие, то есть, которое плещет во все стороны, очень сложные, непредсказуемые, полностью непредвиденные реакции, и каждый только на вид повар там, или милиционер. А что у него внутри? Вот сейчас милиционер говорит в этом, в интернете, модный милиционер, который предлагает. Я вот внимательно проанализировал, раз пять прослушал его речь. Это речь абсолютно больного милиционера, кстати, не человека. Это социальный статус милиционера, но там слышали, там такое, он говорит, у меня рука отнялась. Ну, я болел, ну, месяц. ну, два, там, ну, три, что, выгонять, что ли, меня? То есть дискурс абсолютно, конечно, еще, говорит, три болел месяц, еще, говорит, один, два, ему все равно, что один, что два. Как этот человек считает? Правильно, у него хаос там, сверху, снизу, он говорит, да пусть мою семью убьют, я за нее, там, да, да, беременная жена, пусть мою семью убьют, а я за нее заступлюсь, там, например. То есть, что, весь, я, смотри, сейчас все показывают этого милиционера, он разоблачает, что он разоблачает. Явно человек находится в автономном, он обращается к Путину, как к какому-то такому культовому объекту, то есть он как какому-то храмову, да, к идолу. Он, этот человек, он сам с собой разговаривает, только в интернете, грозит, предлагает, речь сбивчивая, но это не просто сошедший с ума человек, это обычный мент. Вот почему они людей расстреливают там периодически, потому что у них вот под социальный статус милиционера, ответственного человека, в какой-то момент слабеет под потоком, под давлением дикой энергетики, сияющего, зияющего хаоса. Опасные люди, причем с оружием, на самом деле. Но это просто пример, как, что завернуто в некоторые социальные статусы и что хранится под подделанными социальными ролями. Вроде там все в порядке, но знаешь, что там, говорят, в тихом омуте черти водятся. Вот это конкретное описание этой пословицы. Еще какие черти, если это зияющий хаос, то это можно себе представить. Религиозность. Модель. Мы говорили о том, какова сущность русской религиозности, русской доминозности, которая предшествует и христианству, и атеизму, и язычеству, которая сохраняется более или менее неизменной на протяжении разных аспектов. Поэтому, соответственно, даже изменения, системные изменения в рамках религии, язычества, христианства, новообрядчества, атеизм, современное безразличие трактоваться должны и будут понятны, когда мы поймем, на основании чего, какова та матрица, на основании чего развертываются эти процессы. И вот привлечение структуры русской сакральности или русской нуминозности по Отто, мы изучали это, я просто делаю обзор, на одной из лекций, мы понимаем, какого содержания этих религиозных трансформаций. Мы понимаем, что на самом деле и под христианством, и под атеизмом скрываются различные аспекты одной и той же нуминозности. Поэтому мы довольно легко переходим системно от христианства к коммунизму, и еще легче от коммунизма к христианству в 90-е годы, не заметив, чтобы что-то произошло. Вот только что с атеистическими этими плакатами долой церковников, и тут же в храм со свечкой. И можно сказать, ну это какая-то сволочь просто, а не люди. Нет, не сволочь, это русские люди особые, которые руководствуются специфическими взглядами, специфическими вот этими внутренними взглядами, и религиозность это их не аффектирует. Если спросить их, была ли у них когда-либо религиозность, они скажут там, в зависимости по ситуации, то ли была, то ли нет. Но мы знаем, что она всегда и константна. Что бы они ни говорили, это не очень принципиально. При сильном давлении общества, два, все более и более релятивными становятся высказывания, которые мы слышим из общества один. Ну и, пожалуй, хозяйство. Мы его разбирали только косвенно. Я больше об этом говорил на своем курсе социологии, этносоциологии и социологии политических процессов, которые я вел параллельно. Они тоже есть в интернете, все выложены. Там, тут я два слова просто скажу, что для русских хозяйственная модель константная является крестьянской. То есть русские это крестьяне. Если говорить, кто такие русские с точки зрения хозяйства, это крестьяне. Неважно, кто они сейчас. Воины, это значит крестьяне, которых погнали с топором там, защищать родину или нападать на других. Они могут быть кем угодно, или жители городов, русские остаются крестьянами, потому что крестьянство было доминирующим хозяйственным занятием нашего народа на протяжении всего его существования. И можно сказать, что даже урбанизация превращает наши города в большие крестьянские деревни. То есть крестьянское сознание оказывается более устойчивым, нежели городская среда. Конечно, в значительной степени экономические процессы идут демографические, социальные, социологические процессы, повышается, скажем, динамика, мобильность горизонтальная и вертикальная в экономике, и тем не менее сознание доминирует именно крестьянское. Вот то, как сейчас происходит, интересно, в нашей экономике. Олигархи были представители современной экономики. Они были не крестьянами. Они, в общем-то, оторвались от общества два, может, никогда к нему не принадлежали, и создавали систему такой феодальной приватизации всего, что есть. А вот те, которые их вытесняют, такие, то, что их называют силовики или чиновники, которые, наоборот, все огосударствляют, это они подбирают все. Если олигархи брали себе, то эти не понимают, кому они берут. В общину в такую, или в общак, там, в нечто такое коллективное, что вроде мне принадлежит, а вроде не мне. Кому Славнефть принадлежит, или ЮКОС, который сейчас вот, та часть, которую приватизировали, они принадлежат уже не конкретному владельцу, с которого может просить, которого может посадить, и которого может это продать еще кому-то за границу. А это принадлежит какому-то миру, верве определенной, близкой к нашему, к Путину, и непонятно даже, кто реально владеет, то ли он, то ли не он, то ли вот этот. И это, в принципе, крестьянский метод общины, поэтому большая сейчас страна выправляется из такого феодально-олигархического подхода к новому крестьянскому хозяйству. Ну, только есть крестьяне такие, кремлевские крестьяне, рублевские, а есть все остальные обычные. Но психологический тип у кремлевских и рублевских крестьян и всех остальных, не рублевских и не кремлевских, по сути дела, очень, очень сходный. Вот здесь, конечно, очень большая тема о связи этноса с хозяйством, русского этноса. Об этом я сейчас частично в этносоциологии говорю, но это можно на этом и оставить. Естественно, здесь все крестьяне, а здесь все разные. То крестьяне, то не крестьяне, а с точки зрения общества, да, все равно крестьяне. Теперь смотрим дальше. Самое важное, самое выпадающее в этой схеме – это отношение к политике. Помните, у нас было занятие, посвященное русской власти, или как русские относятся к государству. И там мы видели, что русские к государству относятся как-то сомнительно как. В общем, плохо, скорее, чем хорошо. То есть не с недоверием уж точно. И вот здесь можно сказать, что вот отношение к политическому является наименее русским. Политическое является наименее русским из всех других явлений. То есть человек, конечно, русское, это наше, крестьянство наше, нуменозность наша. А вот отношение к политическому, в принципе, русские люди могли бы допустить, что никакого логоса вообще не будет, будет один сплошной мифос. Поэтому, важный момент, нынешняя деполитизация так нравится всем. Вот наше общество считает, что когда у нас правящая партия, это партия беспартийного большинства, это достижение оптимального сочетания. Если она вообще осталась единственной беспартийной партией, которая воплощала бы все сразу, единая Россия, то есть некую банальную, бессмысленную вещь, ну, единую Россию, все хорошо, все одно, такое, все цельное, и никаких дискуссий политических, Грызлов говорит просто, только все само. Дальше спросить, почему, многие спрашивают, почему в партии «Единая Россия» нет политической программы? Зачем она нужна? В русской партии еще и политическая программа. Политическая программа разделяет. Во-первых, одни поймут, что в ней говорится, другие не поймут. Третьи согласятся, четвертые нет. И все мы просто эту целостность такую разобьем. Соответственно, лучше не иметь никакой программы, никакой стратегии. Да, каждый может проецировать в эту, вот в это как раз отношение политическое теперь важно. Это отношение является в каком-то смысле переходным моментом, суммирующим все остальные элементы в их делегировании их посыла к тому, что мы рассматриваем как резюме системы, к политике и государству. То есть, вот здесь очень важная ось. Эта ось чрезвычайно важна между политикой и государством и отношением общества 2 к политическому. Эта ось представляет собой некий дискаунт всех факторов, то есть, отдельно время, место, гендер, человек, религиозность, хозяйство, интенциональность, они формируют все вместе общий вектор отношений общества 2 к обществу 1 и аффектируют то, что называется политикой государства. И этот вот элемент, поэтому у нас был самый проблематичный из лекций, если вы помните, потому что мы начали с Толстого, лжеучение государства. То есть, на самом деле, в сфере мифоса, русского, по крайней мере, мифоса, это совершенно, кстати, не свойство других народов. Есть этносы, которые тяготеют к политике. Есть даже такая теория Überlegung, немецкая, о том, что как раз кочевые пастухи тяготеют на уровне общества 2 к созданию государственных политических систем. Это очень тоже интересная система, поэтому я хочу сказать, что то, что в данном случае мы говорим, это совсем не обязательно общее свойство всех обществ 2. Это свойство русского общества 2, и поэтому отношение к политическому здесь очень особое. Оно особое и отличается наверняка и совершенно очевидно, как мы видели, от других этносов. И вот дальше возникает, то есть отношение к политическому суммирует все эти элементы и делегирует это в политика государства, в право, в институты. Как делегирует? Это сама по себе ось, объект целого там, гигантского социологического исследования, целого направления разработки, потому что в этом и есть, по сути дела, то, что в этом и состоит, в этой оси, то, что называется процессом легитимации. Итак, давайте запишем. Есть такое понятие легальность и легитимность. В социологии и в политологии. Кто знает строго из студентов пятого курса, в чем различие легальности и легитимности? Это определение именно так. Теперь мы можем определить, где легальность и где легитимность. И что такое народ его принимает. Народ, правильно, народ его принимает не в процедуре, не в том, что он говорит, мы его принимаем. Он как-то внутренне ему говорит, да, так, кивает. А как кивает, это понять очень трудно. Поэтому многие люди там говорят, выиграли выборы легально. Это даже не значит, что они вбросили только. Они могут выиграть реально. Народ просто не пошел на них. Вот и победил кто-то. Легально победил, но народ на самом деле, например, считает их нелегитимными. Или наоборот, народ может вообще ни за кого не проголосовать, но тот, кто пришел, внезапно совпасть с тем, что он ждет. О, правильно, там, я голосовал за другого, но это молодец. Там. То есть легитимность очень сложный момент. Теперь мы можем понять, где на этой схеме у нас расположена сфера легальности и легитимности. Вот легальность, вот это легальность, а вот это отношение к политическому – легитимность. То есть легитимность, как важнейшая социологическая и политологическая категория, принадлежит к обществу 2 и имеет определенную структуру, будучи совокупностью или резюме, суммой в каком-то смысле, или, по крайней мере, составным понятием из тех элементов структуры, которые мы выделили. То есть мы, по ходу дела, при такой схеме получаем анатомию легитимности. Теперь смотрите, какое значение с точки зрения прикладной политологии это имеет. Если власть хочет быть легитимной, русская власть хочет быть наша, российская власть легитимной, она должна учитывать пожелание, чтобы ее не было вообще, на самом-то деле. Это такая особенность. Но учитывая ее, вот это, что ее не было, вот она может стать отличной лучшей русской властью, которая будет легитимно, будет существовать, но изображать, что ее нету. И вот это изображение, что ее нету, это скромность руководителя, это классический Путин. Говорит, я менеджер, меня наняли, меня вообще нет, я премьер. На самом деле. И чем дальше он прячется, тем укрепляется доверие к нему с точки зрения всего народа. Ну теперь вот там вообще отлично. Если бы он вообще не появлялся никогда, то его бы харизма возросла там до бесконечности. Он внемлет тому, что народ не хочет власть. Но без власти нельзя, он тоже понял, народ не дурак. Поэтому, конечно, умным тоже не назовешь, но особый. И ясно, что он, соответственно, хочет, не хочет, и вот все вот это хочет, не хочет, создает фигуру легитимации. Если слушать ее, или это требование, то мы можем создать такую политическую систему, которая будет просто идеально вообще функционировать и будет постоянно легитимной. Теперь дальше. Из политики, из государства происходит вторичное формирование, уже логическое. Вот здесь ничего не попишешь, потому что коллективное сознание – это все-таки сознание. Это не может быть оно чистым бредом. Это коллективная вещь, ментальность. Она связана с идеологией государства. Она имеет свои форматы. Здесь что-то, конечно, надо делать, надо людей образовывать, надо сдавать экзамены, кандидатские минимумы и так далее. Здесь надо принимать решения, и они должны иметь рациональность. Но это коллективное сознание сверху. Оно связано с идеологией государства. Другого никакого коллективного сознания нет. С одной стороны. А с другой стороны, снизу, оно связано с интенциональностью. Вот с этой стороны оно может быть каким угодно, вполне самым иррациональным, самым зверским. А вот здесь оно должно быть порядочным, корректным и систематизированным. Смотрите, как мы на этом примере, на примере идеологии государства, государственной национальной идеи и влияния ноэтического, интенционального, этнофенологического начала, можем рассмотреть феномен коллективного сознания. Вот это, можно сказать, там, почти бессознательное, вот это сверхя такое по Фрейду, а это бессознательное, это сверхя, это эго, коллективное только эго. Таким образом, вся структура у нас там по отдельности, по коллективному сознанию, получается, с формальной точки зрения, коллективное сознание – это то, что государство говорит, каким оно должно быть, нормативным, отсюда госстандарты, которые говорят, что надо мыслить, какие термины надо принимать, а с другой стороны бьет дополнительный наш уже замечательный исток, русская вещь, где само знает, что и что, или не знает на самом-то деле, тем самым создается такой заход в коллективное сознание, который его в значительной степени мифологизирует, который его оснащает такими дополнительными элементами. То же самое территории. Вот, пожалуйста, эти территории с точки зрения государства, это наши границы административные. А вот это пожелание, чтобы они расширились. Из этого, из совокупности двух элементов происходит наша история территориальная. Она расширяется, как сужается, но опять расширяется все равно. Дальше. История. У государства, сколько государство меняется, политика меняется, история переписывается в России всякий раз. Но вот, она имеет большую возможность переписываться, что здесь оно течет то вверх, то вниз, то постоянно. Поэтому это этновремя или этнотемпоральность скорректирует официальное переписывание истории. Говорит, переписывайте, переписывайте, потом ничего, все назад там вернется. А куда назад, поскольку здесь дальше большая свобода, то тоже не фатально. Можно переписывать дальше историю. Ничего не происходит. Особенно потому, что это этновремя перетолковывает эту переписываемую историю. Институт брака, мы об этом говорили, оно меняется и тем не менее, опять же, перетолковывается на практике, гендерной практике, которая аффектирует этот институт. Он формально создается государством, когда-то был церковный брак, сейчас гражданская регистрация, а вот его содержание и соотношение полов проникает вот в брак снизу. В каких-то случаях там есть там, институты разводов, материнства, какие-то жесткие вещи, а какие-то неформальные. Вот эти две стороны брака, опять же, социологи всегда как раз по факту изучают не только брачное законодательство, естественно, но не только статистику разводов или там межнациональных браков, но и содержание, такое психологическое содержание ролей или роли в браке. Социальные статусы, они устанавливаются системой государственных систем. Вот есть инженер, есть студент, есть преподаватель, есть военный, а снизу в эти социальные статусы проникает такой вот русский человек из своей специфической формулы. Отсюда, кстати, большое богатство типов. Человек может быть студентом или алкоголиком, и тем не менее, или там, не знаю, наоборот, крупнополитическим деятелем, или, наоборот, безработным, и никто не знает, кто он на самом деле. Потому что внутри русского человека, кем, какой бы социальную функцию он ни занимал, всегда есть возможность неожиданности. Просто такой неожиданности не всегда плохой, но далеко не всегда хороший. Просто это неизвестно кто. Это мистер Икс. Несмотря на то, что он, например, профессор, это действительно, или студент, он может казаться совершенно другим, на самом деле. Вот мы часто это там сталкиваемся. Мы совсем не за того тебя принимали, а за кого мы принимали, мы сами точно не сформулируем. Вот эта свобода, хаотическая свобода, можно назвать это протеизмом или полиморфизмом русского человека. Вроде он должен быть там таким, а на самом деле он совершенно не такой внутри. И он даже сам не знает, какой. Вот это как раз неопределенность, это тоже создает этносоциальную определенные коллизии или программы. То же самое. Официальная государственная религия православие или атеизм, например, или там сейчас никакой секуляризм. А религиозность одна и та же. В результате мы получаем комплекс, опять же, двойной комплекс, который можно и сверху рассматривать с точки зрения институционализации, с точки зрения формального содержания, и снизу, как бы, с точки зрения его наполнения. Ну и хозяйство, естественно, экономика у нас может быть там социалистическая, она крестьянская, может быть капиталистическая, она крестьянская, может быть феодальная, все крестьянская. Может быть коммунистической, все равно будет крестьянской, по сути своей, либо ее не будет вообще. То есть, а если мы слишком будем настаивать на том, что она уже не крестьянская, тогда вот стремление вернуться к равновесию структур заставит нас так или иначе, может быть катастрофами, расселениями городов, вернуться к обработке Земли. Итак, мы можем рассмотреть следующее. Проходили ли вы в социологии структуру графов, теории граф, сопоставление графов при социологических исследованиях? Проходили или нет? Нет, да? Просто дело в том, что то, что мы, с чем мы имеем дело сейчас, это на самом деле комплексный, полуподготовленный граф со своими вершинами, со своими ребрами жесткостями, которые можно превратить в полноценную социологическую систему, не систему, а социологическую модель для изучения общества. Я просто хотел вам предложить это кому-то взять в качестве темы реферата, как построить на этом основании граф. Если вы этим не занимались, это, конечно, будет сложно. Теория графов предполагает возможность создания таких моделей, которые способны учитывать качественную разнородность факторов при сведении их в одну модель. Ну, например, теперь давайте посмотрим так, что все это между собой, вот эти все связи, все эти оси, все эти, то, что в граф теории называется вершинами, национальность, место, время, побочные вершины, дополнительные, вот эта вершина, это вершины. Между ними существуют ребра, то, что их связывает. Ну, например, напрямую мы не знаем, как интенциональность связана с институтом брака, поэтому мы здесь не рисуем ребра. Но ребро, безусловно, интенциональность связана с отношением с политическим. И также интенциональность связана с коллективным сознанием, то есть здесь тоже есть ребро. А где-то ребер нет. Так вот, если выстроить, да, причем здесь к каждому из вершин в обществе один подходит, как правило, мы видим две линии. Одну напрямую, с аналогов из общества два, а другую через, сверху, через политику и государство, через логос. И между ними существует еще одно суммирующее отношение, таким образом возникает не очень простая, но достаточно такая вот связанная общая алгоритмическая модель. И вот что любопытно, что в следующем этапе, это просто более уже будет сложная схема, ее я просто не даю и хотел предложить вам построить в качестве... В реферате следующей схемы будет просто описание этой картины с точки зрения графа одного, который предполагает в теории графа, есть даже схемы, такие программы компьютерные, как эти графы читать, как их анализировать. Они могут превращаться в матрицы, могут превращаться в визуальные объекты трехмерные, там, или двухмерные, или четырехмерные. Это явно такой четырехмерный объект, довольно сложный. Но что здесь интересно, что по большому счету, еще здесь вот нет, вот чего нет, еще одной оси, которая для полноты картины следует нарисовать, оси взаимоотношений их между собой. То есть они все связаны, вот эти вершины, структуры, они между собой все связаны. Вот это для полноты. Вот теперь у нас полная система. То есть они между собой, вот религиозность, хозяйством, человек с гендером и так далее. А если мы будем расписывать более подробно, например, человек как состоит из сияющего и зияющего хаоса, то, конечно, соотношение к религии будет больше, там, к какому-то типу, там, меньше и так далее. То есть еще будет система дополнительных осей. То есть полная картина, полный граф из этой модели, он будет действительно довольно сложный. Но хотя бы принципиальный граф, такой упрощенный, можно было бы построить. И этот упрощенный граф показал бы следующую вещь. Что если что-то... Здесь практически ничего не меняется. Вот здесь то, что хорошо, эту структуру можно описать как некую константу. По большому счету, конечно, здесь тоже есть некоторые небольшие флуктуации и в структуре, но ими можно пренебречь. На самом деле, потому что в целом, если мы здесь еще введем динамику, то система будет уже не совсем непредсказуемой. Если допустить, что здесь эти факторы действуют постоянно, то мы могли бы описать в каждом из вершин общества те границы и те оси, вокруг которых осциллируют системные динамические процессы. То есть мы могли бы показать, как меняется коллективное сознание нашего общества в течение истории. И поскольку это коллективное сознание изменений будет не прямой такой, как мы видели, а либо колебательными движениями, осцилляциями, как по Сорокину, флуктуациями, либо движениями в рамках неких рамок, то есть там где-то подъем, упадок, или там горизонтальные, более сложные модели, по крайней мере, из на основании одной вершины общества 2 можно получить множество, определенное закрытое множество вершин общества 1, с которой приобретут характер четких фигур, в свою очередь неких графов. И что это означает? Но ведь это не только объяснение того, что было. Это колоссальный прогностический социологический инструментарий для того, чтобы сказать, что будет, каким будет наше коллективное сознание завтра. Из полностью неизвестной величины наше коллективное сознание завтра, при таком анализе мы можем сказать, что вероятно оно будет находиться вот в таких изменениях. Есть что-то, есть те варианты, которые можно сразу сказать, а вот таким оно не будет точно. Или там оно может стать таким завтра, а может стать послезавтра, но когда-то оно точно станет. Иными словами, такой подход к археогерменевтике предлагает колоссальный эффективный элемент прогностического взгляда на будущее, потому что с точки зрения структуры будущее уже наступило. Вот и за пределы, которые задает русская национальность, русская аналитическая система, коллективное сознание выйти не может вообще. То же самое с точки зрения места, то же самое с точки зрения истории, с точки зрения времени, с точки зрения гендера, с точки зрения отношения к политическому, к политике государства в рамках легитимации, то же самое в отношении человека, религиозности и хозяйства. Иными словами, множество дополнительных вершин или динамических флуктуаций в рамках каждой из этих вершин на уровне систем строго ограничены, имеют строгий алгоритм, и таким образом при этой археогерменевтической схеме мы способны с абсолютной достоверностью описывать будущее в его вероятностных пропорциях, граничное будущее. Мы не можем сказать, что будет именно так, но мы запросто можем сказать, что в каких-то сферах чего-то не будет точно. Или если кто-то попытается сделать так, чтобы это полностью противоположно, было противоположным одной из вершин, или там каким-то всем вершинам, или нескольким из вершин с точки зрения структурных констант, то такое общество один рухнет, и произойдет революция другое общество. Вот это абсолютно достоверные вещи. Это не, в этом нет ничего мистического или там профетического, пророческого. Это так, совершенно рациональный позитивистский подход, который просто с учетом этих элементов, с точки зрения граф-теории, может абсолютно достоверно показать вероятностные сценарии будущего. Вероятностные. То есть показать, в каких рамках будут изменяться так те или иные модели. Потому что, например, из этого можно сделать и следующий вывод. Когда наступает революция, когда рассогласование модели общества 1 и общества 2 достигает критической стадии. Вот это состояние революции. Когда в обществе 1 институты политические и основные приходят в полное противоречие с областью структуры. Ну, например, мы видим, что в новой нашей истории, возьмем территорию, к примеру. Мы видим, что территория контроля Советского Союза стала в 80-е годы, в 20-летие Берлинской стены, мы сейчас сноса празднуем, резко сужаться. По этой линии возникла напряженность и конфликт. У нас здесь места должно быть много, места становится мало. На первом этапе мы это не замечаем, на втором не замечаем, на чеченском этапе замечаем. И на основании того, кто прекращает сужение границ России и десуверенизации России, рождается политическая харизма. То есть там, опять же, тот как секрет формулы Путина. Он в отношении территории останавливает процесс распада. Соответственно, он получает гигантскую энергию из сферы мифологии, проецирующийся в отношении к политическому, закрепляющий, дающий его власти легитимацию. Ну и можно там, по другим вопросам. То есть объяснение, да, и можно сказать, а что будет завтра? А если завтра начнется распад России, и если политическая власть будет этому распаду не препятствовать или неэффективно препятствовать, а то и способствовать? Соответственно, эта политическая власть получит отрицательную легитимацию, рано или поздно накопившуюся, и будет сметена, и опять будет восстанавливаться так или иначе из любых условий. Мы, конечно, не можем сказать, вот, будет это или нет. Мы говорим, прогностический потенциал этой модели не может ответить на вопрос, придет такой человек, который начнет разваливать Россию, или не придет. Это мы сказать не можем. Но мы можем сказать, что когда он придет, например, вот и если будет разваливать, он получит отрицательную легитимацию автоматически. Хотя, если мы уберем это, вот мы убрали эту линию и спросим, а почему бы, собственно, не сжаться территории, не стать как Швейцария России, обрабатывать легче, где там меньше в разных народах там будет, которые бестолковые, оттягивают бюджет, как считают многие либеральные теоретики. То вот здесь ответа, почему территория должна быть большой, нет. Вы можете спросить, опросить наше, скажем, наше население и не получить вообще никакого ответа, почему территория России должна быть большой. Ни один человек не ответит. Потому что это не рациональная вещь. Почему должна быть территория маленькая, Александровская маленькая, у нас большая. Там, и ясно, что здесь, таким образом, когда мы говорим об и в этом отношении, можно сказать, конечно, давайте там отдать их, возможность, предоставить возможность другим странам, народам пожить самостоятельно. То есть в сфере общества один нет ключей к процессам, протекающим в обществе один. Вот это важно. Что в обществе один нет смысла, нет кодов, нет значений и нет причин, самое главное, объясняющих процессы на уровне общества один. И вот для того, чтобы мы создали правильную каузальную социологическую модель, то есть причинную, выставили связь, смысловую, семантическую структуру процессов общества один, мы должны обратиться к обществу два, которое сразу нам все объяснит. Ну вот, это, собственно, все на этом курс заканчиваю. Я считаю, что эта схема является принципиальной. В общем, можно в общем поняли сегодняшнее занятие, то можно как бы сдавать экзамен хоть сейчас, потому что здесь все понятно. Если это понятно, то понятно весь курс.